Старые и новые примеры убийственной конвергенции. В 1937 году мир увидел конвертоплан, комбинацию вертолета и аэроплана, который так и не смог оторваться от земли. Аналогичная участь постигла летающую машину Холла в 1945 году и аэромашину Тейлора в 1947 году. В 1961 году на свет появился Америкар, первая в мире комбинация лодки и автомобиля. Идея утонула. Потенциальные покупатели посчитали, что лучше они будут оставлять свои яхты у причалов и добираться домой на нормальных автомобилях. Не так давно AT&T предложила устройство под названием EO Personal Communicator, объединяющее сотовый телефон, телефакс, электронную почту, органайзер и перьевой компьютер. Затем появился DocEat от Akidata, настольный принтер, факс, сканер и копир одновременно. Наконец нам предложили PDA, цифровой секретарь Newton Message Pad от Apple. Факс, бипер, ежедневник, перьевой компьютер. Ни одно из изобретений не дожило до сегодняшнего времени. В данном случае «больше» означает смерть.